добавить к солнцу и другим приятным событиям, которые с нами происходят, такую хочу вам одну стихотворную строчку прочитать, которая имеет просто не отношение, а просто выражает кристаллически, ясно, поэтически ясно, но в человеческих словах не ясно, потому что в поэзии поэтическая ясность – это такая ясность, когда все ясно, а когда тебя спросят, что, собственно, ты понял, ты сказать не можешь, хотя понял. Так вот, с такой ясностью высказана тема всей вот всего завершающего нашего цикла лекций по Прусту, высказана Блейком, Уильямом Блейком. И вот, слушайтесь, просто простая там мысль очень. Одновременно пафос человеческий и мысль, касающаяся устройства мира. Скажи, где пребывает забытая до срока мысль? И где живет былая радость и минувшая любовь? Когда они вернутся к нам, изгинет мрак забвения, и я смогу перенестись сквозь время и пространство и облегчить сегодняшнюю боль и мрак, и горе. Ну, я сказал, что это стихотворение дает нам поэтическую ясность всех тех вещей, которые мы пытались выяснить другими средствами. Действительно, вот ну, подумайте, все, о чем, все, что у Пруста называется утраченным временем, воспоминанием, любовью, ревностью к самому себе и так далее, и так далее. Все это попытка ответить на вопрос даже с первой страницы романа. Это так? Вы помните, он ведь задается вопросом, каким образом я просыпаюсь в качестве я? Ну, переверните, где я был до того, как проснулся? Где пребывает тот, который, несомненно, просыпается в качестве его самого? Это ведь не само собой разумеется. Мы-то живем, считаем, что это само собой, что раз мы проснулись, ну, это есть мы. А если подумать, это не само собой разумеется. А где был тот, который спал, но проснулся в качестве самого себя? Где пребывал? Или шире, где пребывает забытая до срока мысль? Ну, действительно, мысль высказана где-то в пространстве. Мы ведь в пространство смотрим на мысль. Звук раздался мысли. Она может быть понята сейчас же, а может быть понята через 100 лет, или через 10 лет, или через месяц. Где она в это время? Где она в это время? Ну, допустим, вот вы знаете, что история происходила так квазициклически, и то, чем были греки, мы узнали, ну, начиная с 15-16 века, в эпоху Возрождения. Возрождение поэтому и называется, что это возрождение античности. Но ведь возникает простой вопрос. Греки что-то натворили, наговорили и надумали. Потом мы это узнали. А где это было, пока мы узнали? Ведь если была бы непрерывность такая, вот сейчас я вам говорю, и сразу же это входит в вашу голову, или вы мне говорите, входит в мою голову, и наглядно виден контакт, то тут не возникает проблемы. Потому что контакт нагляден. А тут возникает проблема. Каким образом? Где была мысль так, чтобы она вспомнилась именно такой, какой она была? Ведь мы вспомнили Платона, вспомнили Аристотеля, или как Декарт в 17 веке вспомнил античную математику. Где она была? Все время ведь наши проблемы, которые я анализирую в связи с Прустом, они все время излагаются мной так, что везде имплицировано какое-то предположение существования некоторого поля, поля континуума, в котором, а не в наших головах, существуют какие-то вещи. Где пребывает былая радость и минувшая любовь? И самое главное, что вот в этом стихотворении высказан не основной пафос Пруста, а именно, что где, вопрос, где пребывает былая радость и минувшая любовь, или забытая до срока мысль, то есть до срока, когда придет срок ее вспомнить. Где они пребывают, это не вопрос любознательности простой, отвлеченной любознательности, а вопрос жизни или смерти. Потому что посредством возвращения чего-то, о чем мы не знаем, где это пребывает, посредством возвращения решается что-то в сегодняшнем дне. Я скажу иначе. Что возвращение вот этих вещей, о которых мы даже не знаем, даже не спрашивают, где они пребывают, оно оживляет что-то вокруг нас. Во-первых, меняет самого человека. И, во-вторых, делает живым многое того, что вокруг него уже мертво. Стало стереотипом, стандартом, имитацией, пленением образов и так далее. То есть задача памяти не есть задача удовлетворения любознательности, ну как мы можем вспоминать сведения, а задача есть память, оказывается, состоит в том, что оживление чего-то прошлого есть условие жизни сегодняшнего. Ведь не случайно сказано, и облегчить сегодняшнюю боль и мрак и горе. То есть мы можем перевести на более простой язык таким образом. Ну, я мог бы вам предложить такой образ. Представьте себе, что ваш дед в какой-то момент дня или ночи приоткрыл губы и произнес слово. Его можно назвать полусловом, потому что, может быть, оно не понято. Это какая-то полуформа, которая обращена к вам. И здесь происходит два события. Во-первых, если вы ее поймете или разгадаете, значит, она оживет. А если она оживет, что-то оживет в вас. И мы живем, очевидно, не только в тысячеглазом мире, а в миллионоглазом мире вот таких полувзглядов, которые мы должны довести до полного взгляда. Это наших друзей, отцов, дедов, любимых и нелюбимых тоже. Они же участники меня самого, как того, кто может нести сегодняшнюю боль и мрак и горе. То есть они могут, оживая, рассеивать мрак. Но вопрос, где они тем временем? И еще один момент. Здесь очень такое мимоходом сказано, ведь я предупреждаю вас все время, что опасность поэзии и красивой литературы в том, что они как раз красивые. И сплетение слов, кажется, сбиваясь какой-то упругий образ, кажется нам само собой разумеющимся. Вот здесь и сказано, например, «Я смогу перенестись сквозь время и пространство». Мимоходом сказано. Казалось бы, просто для красоты стиля, для красоты самого образа. Вот летит какой-то бывший полуобраз, становится полным образом. Ну, скажем, какое-то душевное побуждение моей матери. Если я держу и себя, и ее живым. Оно как бы перенеслось через пространство и время. Но не только это. Здесь пространство и время еще и потому, что нечто воссоздается и живет, и движется по каким-то путям, вернее так, движется как по каким-то путям и воссоздается, и живет поверх и помимо числа, пространством и временем. То есть я это связываю это с той проблемой, которую я в других словах, не пользуясь преимуществами поэзии, потому что поэзия имеет преимущество простого говорения по сравнению с мыслью, разъяснял вам как проблему бесконечности. Помните, я говорил, что человеческие существа – это существа, больные бесконечностью. И, как говорил Пруст, нет жала более острого, чем острие или жало бесконечности. И жало это потому, что основная душевная, нравственная проблема человека, то есть состоящая в том, чтобы собрать себя из собственных же частиц, разбросанных в разных местах пространства и времени. Это собирание есть высвобождение себя из пропасти числа и бесконечности. Ну, помните, я приводил вам жалобу Бодлера. On n'est jamais sortir du nombre et de l'infini. О, никогда не выходить из бесконечности и числа. А число что здесь? Число это, ну, скажем, множество безликих, неиндивидуализированных единиц. Вот как, помните, я уже показывал вам «Бег в бесконечность», где мы, преследуя образы, которыми набита наша голова, имеем вместо Альбертины бесконечность обезличенных, то есть лишенных Альбертины, обезличенных образов. Ведь Альбертина, за которой платишь деньги, это Альбертина обезличенная. Альбертина, ради которой Сен-Лу дает телеграмму в этой сцене, которую я описывал, это просто экземпляр Альбертина, а не Альбертина личность. Или вот та проблема, которую я приводил вам, проблема несделанного. Когда несделанное бесконечно повторяется. Ну, вот как непрожеванный кусок. Представьте себе адовое наказание, которое состояло в том, чтобы ты все время жевал бы один кусок. Ты его не прожевывал бы никогда, а все время жевал бы. Ведь то, что я сейчас говорю вам, в действительности есть структура не материального изображения, а структура того, что мы называем адом. Ад, что такое ад? Ад – это миллионы смертей вместо одной. Ад – это незавершенное. Все, что делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь, заново, и заново, и заново. И нет конца. Значит, вот это облегчение сегодняшней боли в какой-то связи с тем, что называется былым, минувшим, и где-то пребывает. Облегчение сегодняшней боли, развеяние мрака – связано у нас с каким-то отношением к бесконечности и к числу. Множественности идентичного, похожего, инертного, то есть неживое. А живое все индивидуально. Индивидуально. И вот мы к этой проблеме, я теперь напоминаю, как мы пришли к этому, к этой проблеме, которая все время разными углами у нас фигурировала. Мы не впервые с ней сталкиваемся. К этой проблеме мы пришли из чего? Из очень такой странной вещи. Мы начали с невинного. Мы взяли, казалось бы, чисто такой, ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, Обычно мы ведь всегда отделяем жизнь и чтение книг. Есть акт чтения книги, а есть акты жизни. Те, кто читает книги, тех мы называем читателями. А те, кто живет, те живут, они играют в футбол, любят, плачут, смеются сами от себя, а не за героев книжных. Но все время в разных пунктах нашего анализа все время получалось так, что многие жизненные акты оказывались для нас похожими на то, что происходит в акте чтения. Мы даже некоторые события приравнивали встречи с книгой. Теперь на прошлой лекции мы даже человека приравняли отношение человек и действие, или человек и продукт человеческого действия, мы приравняли отношению книга и критик. То есть, что мы, читая книгу, узнаем или вычитываем об авторе или герое, главном герое книги, то есть самом авторе книги, что мы о нем узнаем. Там оказалось, что акт чтения книги похож на акт жизни в одном простом смысле слова. Что авторы жизненных поступков тоже не есть те эмпирические люди, которые мы видим, а автором поступка является некое лицо, создающееся в пространстве этого поступка. Поэтому мы никогда не можем судить о поступке, сопоставляя его с видимым нам человеком. Таким же образом, оказывается, мы относимся к книгам. Читая книгу, мы тоже должны проходить путь и встать в ту точку, в которой рождается автор книги. Не Стендаль, а Стендаль – автор книги. Это разные вещи, разные лица. Бальзак, автор мира Бальзак, это и Бальзак, который считал, что ужасно огорчался, если ему ночью снился эротический сон, и с ним случалась полюция. Ну, мне не нужно объяснять вам, что такое полюция ночная. И он в досаде говорил: ах, пропал еще один шедевр. Он считал, что эффекты, ослабляющие полового акта или полюции, которые заменяют его, они тянутся обычно на 2 недели, забирают всю духовную энергию, а за 2 недели можно написать шедевр. А он действительно за 2 недели писал книгу. Он досадовал. Как же такая незадача случилась? Воздерживался от общения с женщиной, а вот тебе приснился сон и пропал шедевр. Так вот, а с кем мы имеем дело? Кто автор? Этот Бальзак или тот возможный, или тот человек, который из возможного человека вырастает в пространстве творчества Бальзака? Конечно, второе. И пометим одним шагом, что соединиться, то есть понять, дополниться силой и талантом другого человека, дополниться чувством и опытом другого человека, мы можем? С кем? Не с Бальзаком, вот этим, которому снился, с которым включилась полюция и привела его в такое раздражение, а с тем, который сам создается в своем собственном труде и усилии. Следовательно, например, я не могу претендовать на то, чтобы вас понять. Если у вас есть что-то уникальное, то, которое мне нужно, я могу к нему прийти и им обогатиться только в пространстве вашего собственного просто, то есть в пространстве, в котором вы сами не знаете, кто вы. А эмпирического человека я и не должен, во-первых, понимать, и в принципе не могу понять. Поэтому можно сказать так, что одно из больших, так сказать, преступлений против бытия является наша мания и обязательное желание понимать других людей. С ними нельзя, их людей нельзя понимать. Это знаменитая проблема существует, понимание другого человека. С ними можно только соединяться или сотрудничать в пространстве, в котором нет ни меня еще понимающего, ни его, который должен быть понят. И что-то там будет происходить, к чему приложим термин понимание. Значит, это мы уже знаем. И мы знаем странную вещь, что видим все время с разных сторон, что как будто существенную роль здесь играют не сами вещи, не сами предметы, не сами события, а образы событий, образы в том числе других людей, и что соединяемся мы через образы. Соединяемся мы через образы. И теперь я свяжу это с тем, с чего начинал. Так вот, странная вещь, которая нас привела сюда, и которая уроднила, и делала одинаковым, казалось бы, совершенно разные акты. Акт жизни, акт чтения книги. Это было следующее. Это была тема впечатления. Впечатление. Того, что Пруст называет вечным впечатлением. То есть таким, в котором как раз мы спрашивали, где пребывает забытая до срока мысль. Так вот, впечатление есть то, где пребывает забытая до срока мысль, где живет былая радость и минувшая любовь. И откуда их надо себе вернуть. Что такое впечатление? Я уже многократно вам это объяснял, но снова вернусь, может быть, несколько с другой стороны. Понимаете, впечатлением называется вот в нашей теме не восприятие чего-нибудь. Мы сейчас впечатлением называем, ну, я вот воспринял солнце, светящее на улице. Это есть впечатление солнечных лучей, солнца, солнечного света. Нет, не это называется впечатлением. Впечатлением называется такое восприятие, в котором я задаюсь вопросом, как мне определиться самому, где я стою, что со мной происходит на самом деле. Что на самом деле я чувствую? То есть есть впечатления или восприятия такие, которые самодостаточные, или акт восприятия разрешает сам себя. Вот я воспринял магнитофон стоящий, и акт восприятия сам себя исчерпал. Это самоисчерпывающий акт. Его содержание есть то, что он случился. Он исчерпал себя. А есть другие восприятия, такая категория восприятий, которые, кроме своего содержания, содержат в себе вопрос о нас самих, воспринимающих, в смысле, где мы в качестве воспринимающих, что с нами происходит, какое место я занимаю, что на самом деле я испытываю. То есть, о чем свидетельствует мое переживание или восприятие? Переведем так. Ну, скажем, я могу разозлиться на человека. И злоба в этом смысле сама себя исчерпывает. Она, факт злобы, содержит в себе ответ на, о причине злобы. А я могу иначе ведь, иное впечатление иметь от злобы. А именно следующее. О чем свидетельствует то, что я злюсь? Вот если вы меня разозлили, я прореагировал. Я не поставил вопрос о том, о чем свидетельствует, что я злюсь. Ясно, что здесь я спрашиваюсь не о том, что вы мне причинили что-то такое, я на вас обиделся. Нет, здесь что-то другое, повторяю. О чем свидетельствует? В этом смысле, например, что я опять повинуясь своей мании расширять круг ассоциаций, например, в восточной философии, особенно в буддийской философии, было очень странное и абсолютно непонятное определение, даже не определение, просто номинация, название, сознание. Сознание, как они называли. Они называли сознание свидетелем. То есть, например, я сознаю не злобу и предмет, вызвавший злобу. А сознание у меня есть тогда, когда это есть вопрос, о чем свидетельствует мое состояние. И вот если мы четко это примем, такую категорию восприятия, то мы многое поймем из внешне очень их само по себе красивых, то есть само себя разрешающих впечатлений в данном случае от текста просто, от книги просто. Но повторяю, что вот когда я говорю, о чем свидетельствует, ну, это связано, я еще одно маленькое пояснение сделаю, ну, связано с вопросом, который частично фигурирует и в этой цитате из Блейка, которую я приводил, с вопросом таким. Что то, что происходит, и мы воспринимаем сейчас, в каком-то смысле, а этим смыслом будет прежде всего интересоваться философ или метафизик, как Пруст, в каком-то смысле это происходит не сейчас и не теперь. Я как-то уже однажды привозил вам как раз в этой связи, которую я, так сказать, ну, аксиоматически определял так. Сейчас я напомню вам просто это определение. Я говорю, человеческая ситуация состоит в том, что мы имеем дело с миром и задачей действия по отношению к нему тогда, когда всегда уже поздно. Всегда уже поздно. И в этой связи я приводил вам примеры. И вот очень легко поймете то, что я говорю, если просто возьмете текст в руки, текст определенных размышлений, которые как раз сделали на полдороги между философией и литературой, и поэтому облегчат вам дело. Я имею в виду такие псевдоисторические размышления Толстого в «Войне и мире». Когда он то, что я сейчас говорю, он применяет понимание, интуицию вот этого, того, что я сейчас говорю, он применяется к рассуждению о том, какова военная стратегия и как принимаются военные решения. И он показывает там, что в какой-то вот момент мне нужно принимать решение, скажем, в момент С мне нужен будет какой-то полк перевести в какую-то точку X, ну, в какое-то село, деревню X. Но в связи с какими-то другими задачами были отданы распоряжения и предприняты такие действия, уже были предприняты, и спалились так, что в момент, когда я хочу перевести полк в точку X, я не могу этого сделать. Всегда уже поздно. То есть есть какое-то сплетение предшествующих наших действий, такое, которое меняет сами элементы, из которых состоит наше решение, которое мы должны принимать сейчас. Мы своими собственными действиями сместили элементы решения таким образом, что сейчас, когда у нас ясность есть, что нужно предпринимать то-то и то-то, мы всегда уже поздно. всегда уже поздно. Мы никогда не находимся в ситуации такой, что вот перед нами была бы река, а мы были бы на берегу, отделенном от реки, и нам нужно было бросаться в воду. Выбор, бросаться, не бросаться. В действительности мы всегда уже в реке. И поэтому не можем войти в нее дважды, как говорил Гераклит. Вас, наверное, учили. Приводили этот афоризм Гераклита. Ну, конечно, вы поняли, как, очевидно, сам лектор понимал, поняли это так, что в рамках самой такой банальной мысли удивились, наверное, стоило ли это афоризм хранить. Вы поняли так, что все меняется. Ну, все меняется, действительно. Каждую секунду, каждую следующую секунду вещь не похожа на то, какой она была предшествующую секунду. Ну, это настолько само собой разумеется, что нет. Гераклит вел принцип необратимости, вот в том смысле, каком я сейчас это говорил. Значит, теперь мы знаем, что для понимания вот этой вот темы социальных соединений, нам очень важно понимать, что под текстом прустовского рассуждения всегда является глубокая интуиция, состоящие в том, что он понимает, что бывают, и часто решающими бывают в человеческой жизни ситуации, которые можно обозначить вот этими словами. Всегда уже поздно. В этом смысле то, что происходит сейчас, следовательно, в каком-то смысле происходит не сейчас и не теперь. И не здесь. Например, и сейчас у меня происходит что-то с этим полком, который я должен в деревню Х переместить. Но это произошло уже. То есть то, что происходит, произошло. Не здесь. И не сейчас. Это сложно уловить, да? Ну, надо несколько раз самому себе повторять и на опыте каких-то примеров и вопросов, задаваемых самому себе, отработать это на уровне просто интуиции, взгляда. Понимаете? В этом смысле то, что я вижу сейчас, происходило или происходит не сейчас и не теперь. Потому что части моего существа, включенные в то, что происходит и сейчас, и теперь, продействовали определенным образом в других местах и раньше, и поэтому то, что сейчас происходит, или кажется происходящим сейчас и здесь, произошло, происходит не здесь и не сейчас. Там, где-то там. Где-то там. В том числе и вот в приоткрытых губах вашего или моего деда, который полуслово сказал, и тем самым это непонятная для нас форма смысловая, которую мы потом поймем, где же она была, пока я ее понял. Где она была? И я бы сказал бы так, что внутренний стержень прустовских эмоций состоит в оживлении и воскрешении всех участников того действия, которое он сейчас предпринимает, но которое в действительности происходит не сейчас и не теперь. И чтобы оно произошло сейчас и теперь, нужно возродить к жизни всех невидимых участников этого действия. А вот участник не ты один. Есть невидимые авторы твоей жизни. И наоборот, переворачиваем. Если мы с кем-нибудь соединяемся, мы соединяемся не с людьми, как они есть статично, а с невидимыми авторами нашей жизни. С ними мы можем вступить в контакт понимания. Действительно, судьба нашей любви будет разыгрываться там, а не между эмпирически видимыми людьми, даже так, как они сами себя понимают. Ведь Бальзак, который стучал кулаком, когда с ним случалась вот эта вот гибель шедевра, мы не можем сказать, что мы можем понять автора или тем самым невидимого героя нашей собственной жизни, понять автора, опросив этого человека под именем Бальзак. Он сам о себе знает всякую чушь. Как эмпирическое лицо. И поэтому то, что он знает о себе, нам не поможет. В том числе и ваши возлюбленные вам не поможет в том, что он знает сам о себе. И беда в том, что понимаете, что это игра, обоюдно. Ну, вот смотрите, вот думайте такой пример. Ну, понимаете, когда я нахожусь под властью впечатления, то есть того, что мы назвали впечатлением, условно назовем это такой тип впечатлений ситусными впечатлениями, от латинского слова ситус, место. А наш психологический анализ тем самым будет топологией, в смысле анализус ситус, то есть анализ мест. Ну, это древнее старое определение, одно из разделов геометрии, где решаются не метрические проблемы, а анализ места. Так вот, назовем условно вот эти вот впечатления ситусными. Ну, просто потому что вопрос один. Где я? Где я на самом деле? Я должен сориентировать себя по отношению к потоку происходящего. Где я? Так вот, обратите внимание на, имея вот дело таким, такого рода впечатлениями, теперь, значит, мы еще, кроме впечатлений, имеем еще образы. Вот так, как я объяснял вам в прошлый раз. Ну, сейчас частично это с другой стороны пояснить, так что если вы не помните прошлого объяснения, то все-таки из этого ваше теперешнее понимание не должно пострадать. Вот вспомните, я сказал вам так, что Сван имея себе много не сделанного, в смысле тех цитат из Вед, которые я приводил, что не сделанное, как непрочитанная Веда, не принесет тебе пользы в другом мире и так далее, и так далее. То есть, когда лень, страх и надежда помешали тебе заглянуть в самого себя и, не жалуясь на других, не жалуясь на мир, не ища ни источников вне себя, ни источников несчастья и зла, ни награждающей инстанции, перевоссоздать себя. То есть кончить историю. Ну, помните, в Евангелии сказано, пришел час, и это сейчас. Повторяю. Пришел час или приходит час, и это сейчас. То есть каждый час, каждая минута есть минута конца истории. И закон, что всегда уже поздно, означает, что всегда есть что-то, с чем нужно кончать. Или что нужно кончать. А не тащить за собой не сделанным и не конченным. Так вот, Сван тащит за собой не сделанное и не конченное. В том числе смысл своей собственной ревности. Он же боится его расшифровать. Страх мешает ему. Что, мешает чему? Мешает, потому что страх потребовал бы, то есть преодоление страха достигалось бы ценой расстаться с образом самого себя. То есть расстаться с самим собой, таким дорогим самому себе. А этот человек почти что не может. Очень трудно ему это делать. Но это условие, как мы знаем по Прусту, ведь помните, я завершал вам цитатами в прошлый раз, что выправить эту кривую впечатлений, вернув ее к почувственной истине, а впечатление – это такая категория впечатлений, которая всегда содержит в себе какой-то что-то почувственного, почувствованного от реальности, от истины. Так вот, вернуть это можно только уничтожив все то, что более всего нам дорого, или за что мы больше всего держимся. Ну, и здесь не сказано в самой непосредственной цитате, но подразумевается, потому что в других местах это сказано, ясно, это уничтожить самого себя. Поэтому и роман Пруста можно определить как движение до уничтожения последней иллюзии. Последней иллюзии. Здесь под иллюзией, конечно, не понимается иллюзия, скажем, вера в любовь, в красоту, в добро и так далее. Не это имеется в виду. А иллюзии имеется в виду. В том числе иллюзии самого себя, то есть образы. Так вот, я все время никак с Ваном этим несчастным не могу справиться. Так он, не кончая историю, то есть не доделывая не сделанное, он ассоциирует, то есть он для него Альбертина, то есть для него Адет выступает по законам психической ассоциации, плюс какие-то знания нашего дилетанта, потому что он был довольно хорошо, не начитан, а ну, начитан или навиден в живописи и любил ее. Хотя оставался мне дилетантом. Он ассоциирует это с образами прекрасных итальянцев эпохи Возрождения, скажем, с Боттичелли. Ну, представьте себе перед глазами весну Боттичелли, а этот тип флорентийской женщины, кстати, очень странный такой, очень красивый тип, такие, даже не блондинки, я не знаю, как это... Те, которые мне приходилось видеть, действительно резко выделяются из общего такого итальянского типа, больше похожего на наш грузинский черноокий красавец. А это с легким, слегка вздернутые носиком, светловолосые. Ну, в общем, короче говоря, посмотрите на весну в этой серии, не нужно моего рассказа. Так вот, я говорил о размножении образа. Он размножил образ. Я начал сегодня о бесконечности. Он размножил непонятый образ Адет, размножил в своих психических ассоциациях, в том числе в образах живописи. Это и вещи оказались в плену. То есть не понято ни Адет, но и живопись тоже. Живопись здесь просто использована, ну, как элемент любовный. Саморастроганной и самолюбующейся, самодовольной ассоциации. Исчезла, как я говорил вам, и Адет, и живопись. Ну, теперь повернем. Живопись, я начал с того, что сказал, что это обоюдное дело. Повернем. Ну, живопись не может ничего сказать. А Адет-то может сказать, то есть, каково Адет быть заключенным в образе Адет у Свана. И оглянитесь вокруг себя, в какое количество тюрем наших образов в других головах мы заключили. И, кстати, вам есть всегда для таких состояний, которые, скажем, у Данте выражены, что мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. Так вот, представьте себе, Адет как раз в этой ситуации. То есть она не может ничего сказать, потому что она уже есть в образе Усвана. Попробуй из этого образа выскочить. И что бы она ни сказала, похоже на то, от чего как раз она хотела бы себя отличить. Она должна молчать. Если есть истина, то есть истина что? Истина – это уникальная, невербальная, несводимое и никем другим невоспроизводимое место и отличие. Это то, что называют, немцы возвышенно называют это онтологische Differenz. Онтологическая разница, онтологическое различие. То есть различие не чего-нибудь от чего-то, что путем сравнения получаем, а выделяющее отличение вещью самой себя из других. Ну, скажем, есть что-то, что чувствуете только вы, вот вы, сидящие передо мной. И никто никогда этого не почувствует. И если захочет, он должен у вас это взять, если сможет, конечно. Ну, например, как поэты всегда рассуждали, ну, вот, то, что видит орел, видит только он. И то, что видит мышь, видит только она. Хотя и у орла, и у Миши это блейковское рассуждение. Я потом в другой связи вам целиком, если найду русский. Так вот, хотя, повторяю, обратите внимание здесь на мысль, чтобы она не проскочила в силу своей абсолютной простоты. Но здесь простота, скрывающая глубину. Блейк говорит так, но ведь у мыши и орла одни и те же органы чувств. Глаза, нюх и так далее, так далее. А видят они нечто, что видит только мышь. Так вот, возвращаясь к пленению образа, после этого такого отступления, я хочу даже напомнить вам следующее. Для такого рода состояний, вот состояний, когда еще до того, как мы высказали что-то, уже существует понятое, или понятый образ, понятый в кавычках, образ того, что мы хотели сказать. Адет судорожно бьется в клетке своего образа, в голове Свана. И вот я говорю, что для такого рода ситуации, это очень обычная ситуация для нас, для таких ситуаций, таких узловых ситуаций нашего сознания бытия, всегда есть какие-то крупные символы, читая которые, мы понимаем, во-первых, сам факт наличия таких ситуаций, во-вторых, их природу. Ну, например, как ни странно, распятие Христа – символ, читаемый и в этом смысле слова. Я отвлекаюсь сейчас от других смыслов. Конечно же, образ Христа содержит в себе иронию по отношению к людям. И эта ирония состоит в том, что, кроме всего прочего, Христос ведь распят и на образе самого себя. Люди распяли его на образе Христа. Это мука быть распятым на образе самого себя. Потому что от него ведь чего ожидали, если вы помните? Чудес ожидали. Или ожидали, что он возьмет, подымет евреев, как вот, скажем, у Иуды в тексте, скажем, прекрасной рок-оперы «Иисус суперстар, сверхзвезда» высказано. Ожидали, что он сплотит еврейскую нацию в борьбе с Римской империей. Поведет их на бой против своего социального и политического врага. А он этого не делал. Так вот, эти глаза и ждут чудеса. Кто такой Христос? Христос – это человек, творящий чудеса, царь евреев и их вождь, руководитель в борьбе с римлянами. Ну, это распятие. Это мука быть распятым. Человек распят на образе самого себя. У нас такие мученики есть и у Пруста. Такая мученица Альбертина, она, конечно, распята и пленена в темнице образа, который имеет и преследует в своем воображении Марсель. И это происходит, пока он преследует образ, а не заглядывает в себя. Такова Адет. И беда в том, понимаете, что у таков часто и весь окружающий мир перед нами, который тоже мы содержим в темнице своего образа, и он пикнуть просто не осмеливается перед этим образом. Как выскочить из того, что другие, и из того, какой образ другие создали тебе. И почему? Почему это так, такая, почему эта ситуация является столь такой существенной человеческой ситуацией? Да, по одной простой причине. Я вам приводил уже этот афоризм Пруста, где один из таких прекрасных, плавных и длинных пассажей, занимающих иногда страницу, иногда полторы страницы, один и тот же пассаж занимает у Пруста. Один из таких пассажей вдруг кончается таким заявлением: «Car personne ne veut livrer son âme». Ибо никто, ну вот здесь и грузинского перевода не получится, и русского не получится. «Livrer son âme» — это нужно перевести. Перевод получается по тем словам, какие у нас есть, такой: никто не может отдать свою душу. Но здесь не имеется в виду отдать душу, а имеется в виду выдать ее в распоряжение и на обозрение кого-то. Никто не выдает на обозрение свою душу. Это пометьте себе в связи с проблемой понимания другого человека. Почему? Потому что у меня есть какие-то тайны, тайны событий, тайны любовницы, и законные дети, и тысячу других бытовых тайн, которые, может быть, у каждого человека, и которые, конечно, он не хочет сообщить другим. Да нет, не это имеется в виду. Мы не можем отдать свою душу, потому что мы сами ее до конца не знаем. Мы всегда то, что называют душой, мы имеем в момент, вот этот уникальный момент договаривания ее, доведения. Мы еще сами что-то должны сделать, сами еще даже не знаем. И, конечно, это мы никому не дадим, и об этом мы молчим. Но дай Бог, чтобы было о чем молчать. Вот если это есть, то есть о чем молчать. Очень часто, к сожалению, мы молчим не потому, что нам есть о чем молчать, а просто потому, что ничего нет, и поэтому молчим. Так что, теперь вы понимаете, что когда фигура молчания появляется в философии, и особенно, наверное, в восточной философии вам встречается, поскольку сейчас очень модно увлекаться восточными философскими учениями, то, конечно, там молчание... имеется в виду вот частично то, о чем я сейчас говорил, а не то, что мы под молчанием понимаем в обычном бытовом смысле слова. Кстати, если я уже упомянул восточную философию, то я хотел бы вас об одной вещи предупредить. Вы мне не поверите, наверное, и со мной не согласитесь. Ну, в том числе, наверное, потому что или У меня есть образы, в которых мир пленен и не может никак пошевелиться самостоятельно, я его насилую. Или у вас уже есть образы, в которых мир пленен и никак не может из этих образов выскочить. У вас, конечно, есть устойчивое представление о том, что есть западная философия, есть восточная философия и так далее. По моему глубокому убеждению, не существует ни западной философии, ни восточной философии. Существует одна философия. Если она случается примерно в одном и том же составе мыслей. Просто случайно где-то кто-то зовется Буддой, а кто-то зовется Сократом. И действительные философские мысли не подчиняются различиям или водоразделу между культурами. Потому что вообще философия, в принципе, акультурное явление. Вот и поэтому все, что вы хотите вычитать из восточной философии, пожалуйста, если вам нравится, вычитывайте оттуда. Каждый находит свои источники. Но просто я хочу сказать, что это можно вычитать и из европейского любого творческого образца, скажем, из Пруста можно вычитать, из Декарта можно вычитать, из кого угодно. Из кого угодно. Так что, сказать, не огорчайтесь, если вы чувствуете себя иногда малограмотными, что вы не знаете того, не знаете того, не знаете всю восточную философию, а там какие-то лежат кладези мудрости. Уверяю вас, что если вы действительно пошли по какому-то впечатлению, а это впечатление может быть от живописи Возрождения или от драм французских, так называемых барочных драм, то есть драм Корнеля и Рассина, даже можно добавить. Там, если вы пойдете до конца, вы откопаете все то же, что лежит кладезем мудрости на востоке. То есть разница путей здесь не имеет значения. Важно характер вашего движения. Но это соответствует, кстати, тем законам, которые мы уже вывели в Прусте. Мы ведь знаем, что безразлично, от чего начинать. Начало не имеет значения. Можно начать с рекламы туалетного мыла, как я вам говорил, а можно начать с мысли Паскаля. Так вот, можно начать с Запада, а можно начать с Востока. Потому что, как говорил Пруст, имеет значение не материя, а степень и характер трансформации, преобразования, которые мы совершаем. Поэтому этому же закону, скажем, в точке реальных событий равны принц и нищий. Скажем, нищая Альбертина абсолютно равна любовнику Марселю, который в своем распоряжении имеет все чудеса техники, то есть телеграф, он может послать послов с записками и так далее. Но, говорит он, Пруст замечает, но все это сводилось к нулю перед непоколебимой волей Альбертина. Любит она или не любит. И все. И никто не может избавить от необходимости самому любить, ненавидеть. Значит, ничто не может это ничего заменять. И здесь мы как раз и видим вот ту обратную сторону, на которую я намекал. Значит, движение человека, который сам себе что-то открывает. Есть одна сторона, другой стороны, стороной как чего является движение того, в ком ты себя открываешь. То есть шанс Марселя открыть себя в любви, сначала эгоистической, открыть себя и открыть тем самым мир, есть одновременно и шанс Альбертины. То есть они взаимно складываются внутри этого мира, в зависимости от того, кто что предпринял, как предпринял, использовал ли шанс или не использовал, и как понял контрманевр другого, и как подал собственный маневр или собственное движение. Иначе говоря, повернем так. Вот попробуйте посмотреть на роман Прустовский глазами не Марселя, а глазами Альбертины. Ведь, в общем, славная девушка. Лесбиянка, ну, тоже ничего страшного. Кто сказал, где установлено, что это плохо, что это хорошо? Это же культурная условность. Культурная норма. Мы можем ее принимать и исследовать ее. Хотя бы потому, что неследование ею имеет какие-то другие, более серьезные последствия. И поэтому лучше в пустяке исследовать, чтобы суметь делать важное. Ну, допустим, для меня это пустяк, а для другого это может быть вовсе не пустяк. Ну, что вы узнаете о Саффо, если вы узнаете, что она любила и женщин? Что вы тем самым решили, определили, какой она поэт? Или что вам от нее можно узнать? Нет, конечно. Это все ни о чем не говорит. Это случайность. Более того, понимаете, ведь здесь же действует простой закон, что, и вот я как раз это второе, я сказал, что обоюдно, так вот я об обоюдности говорю, что то, что делает Марсель, есть шанс и Альбертини, она тоже должна стать в пространстве какой-то, каких-то деяний, какого-то текста. И Марсель не имеет права действовать на эти пути становления, предопределять их, диктовать их. И более того, сам он может обогатиться уникальным чувством или опытом Альбертины, только соединившись с возможной Альбертиной, а не владея Альбертиной вещью. Ты владеешь, а ты действительно владеешь образом, а не человеком. Более того, ты еще сам погибнешь из-за того, что владеешь, ну, по тому закону, который я вам приводил, что чаще всего смерть, именно страсть к предмету влечет за собой смерть владельца этого предмета. Так вот, говоря об этой обоюдности, я ведь могу простую вещь сказать, что здесь ведь матрица сложения сил человеческих действует и существует совершенно иная. Ну вот скажем так, что, скажем, я дружу с человеком А. Он ближайший мой друг. Человек Б, то есть это человек А, дружит с человеком С, которого я или не знаю, или с которым у меня совершенно поверхностные отношения. Я задаю вам один простой вопрос. Отнимает ли человек С у меня что-нибудь в моем чувстве по отношению к человеку А? Обычно мы считаем, конечно, в рамках ревности и владения образами, пленения образов, мы, конечно, ревнуя, оскорблены, считаем, что мы обделены. А в действительности, ведь обладая, уже в нормальном смысле обладая, не в порицательном смысле, обладая человеком А, то есть его дружбой, я в нем имею и что-то, что есть в С, в его. И здесь делить это невозможно. Есть какой-то, я мимоходом упоминал существование некого мистического закона суммы неделимой. Так вот здесь я пока не буду этого разъяснять, но пока просто укажу на это как пример. Это же арифметика относится и к любовным чувствам. Что нам очень трудно отнести эту арифметику к любовным чувствам. Она там тоже, возможно, и есть. У Фурье есть очень странные такие заметки, редкие, носящие редкий для него автобиографический характер. Ну, он был как все социалисты, он был чокнут на писание трактатов, и всякая мысль для него вырастала в систему, которую нужно было бы развить, построить, и далее. Он ее строил, естественно. И все это максимально, как бы, от себя отрешенно, где описываемые ситуации, утверждаемые мысли относительно природы, общества и людей являются как бы просто развитием идей и их изложением. И не похожи на события в личной жизни автора. Но кое-где, в двух местах, по крайней мере, есть у него какие-то такие вот признания, похожие на реально испытанные им вещи. И он осмеливается в одном месте, а это нужно осмелиться, потому что сейчас вы поймете, что нужна была смелость сказать то, что вот он сказал, он записал это существует в виде текста. И, кстати, вот тексты такого рода были причиной, почему его манускрипт, я говорил вам об этом, по-моему, вот, называемый «Новый любовный мир», пролежал в рукописи 100 лет, больше даже. Он был где-то написан в 1838 году, опубликован где-то около 56-м, по-моему, 58-м году. Этого века. Социалистам он очень, так сказать, они были оскорблены. Вы сами знаете, что социалисты и коммунисты – это люди очень добродетельные. И всякие любовные шалости у метров своих вождей, они даже мысленно не могут допустить. А тут еще вождь записал все это на бумаге. И они скрывали это произведение, не печатали его. Вот. А Фурье проделывал путь в самого себя. Нырял. И вот он, ныряя, он как-то сказал, что вот я обнаружил странным образом в себе, во-первых, обнаружил в себе, как он выражается, как переводить, ему слова приходилось изобретать, поскольку он описывал очень тонко многочисленные разные оттенки чувств, то и классифицировал, то клеточки классификации есть одновременно номинации, поэтому слова нужно придумывать. Вот я говорил, скажем, он для, вот я назвал человека существо больное бесконечностью, да? А Пруст, то есть, ну, тоже путаница, не случайная обмолвка, Фурье, я хотел сказать. Фурье придумывает такое слово. Омниверти. Ну, помните, я приводил вам, я сейчас напоминаю вам. Омниверти. Но есть перверти, инверти. Перверти – это извращенный. Инверти тоже. А это омниверти. То есть все извращения. Переведем так. Все извращения. Ну, на это, скажем, поэт уже 20 века, французский же, Анри Мишо, сочинил такое слово «infini verti». Ну, он уже непосредственно использовал оттенок бесконечность. «Infini» – это бесконечность по-французски. А «verti» – это вот, ну, повернутый. Значит, бесконечно повернутый. То есть, ну, как это? Бесконечно повернутый. «Infini verti». Бесконечно извращенный. Извращенный на бесконечность. Так вот, он обнаружил в себе, я возвращаюсь к словесным классификациям, это слово я сейчас смутно помню, даже если вспомнил бы, перевести не могу. Он себе вдруг, я говорю, обнаружил в себе манию лесбианофилии, то есть покровительство и сочувствие лесбиянкам. Ну, во-первых, вы знаете прекрасно, например, что женщины очень часто любят педерастов. Ну, любят не в том смысле, что с ними действительно крутят любовь, а относятся к симпатии, понимают их и дружат с ними. Есть на то, очевидно, причина. И покровительствуют им. Конфедерат очень часто находит покровительство именно у женщин, особенно у любвеобильных женщин. И наоборот, есть в мужчинах склонность к лесбиянкам, склонность в смысле покровительства, во-первых, понимание. И вот Фурье открывает и признает, открывает в себе это и признает, что записывает. Далее он открывает в себе, что, оказывается, он может испытывать счастье, любовное счастье, наблюдая, как на его глазах его возлюбленная обнимается и спит, то есть «фэ-ламур», опять нет русского слова, с другим человеком. Ну, любовь втроем, группенсекс, как сейчас принято говорить. А это, например, для меня, это вот прочитать такое Фурье, это прекрасное зрелище движения человека к пределу того, что человечески возможно. Что человечески возможно. И, конечно, там действует такая та же самая арифметика, пример, который я вам приводил, что мы обогащаемся отношениями человека, которого мы любим, мы можем обогащаться его отношениями к другим людям, в том числе и совершаемых с другими любовных актах. И в том, что я говорю, это за этим стоит вовсе не теоретическая необходимость, хотя она здесь есть, потому что мы должны орудиями и словами теории, то есть философии, понимать жизнь и самих себя. Но не только это, не ради этого, а просто ради того, чтобы высказать какие-то вещи, действительно людьми пережитые, такими как Фурье и другими. И у Пруста все время на фоне вот как-то каемкой, что ли, на полях романа всегда, как предельное что-то, к чему движется внутренняя душа, все время есть утопия некоторого мира, в котором мы не заключаем других людей в тюрьмы наших образов, в которых мы способны вступать с людьми в отношения взаимного обогащения автономными и не в нашу сторону направленными движениями этих людей. Это сказал бы так, чем, скажем, наш герой должен был бы сказать так: чем больше других женщин или мужчин любит Альбертина, тем богаче моя любовь к Альбертину. Спрашивается, возможно это или невозможно? Некоторые люди отвечают, возможно, я в том числе. Ну, отвечая это, мы, конечно, строим то, что традиционно называется утопией. Это и называется утопией. Но я не виноват, потому что, в принципе, если я философ, я могу философствовать только в утопосе. Потому что, сейчас я вам расшифрую очень просто. Топос я уже вел, я сказал. Мы имеем дело с ситусными впечатлениями, с ситусными состояниями, которые подаются анализу места. Да? Место по-гречески, ситус – это латинское слово. То же самое слово по-гречески называется топосом. Топос. А у топоса что такое? А? Ревон? Правильно. У – это отрицающая приставка, у топос означает отсутствующее место, место, которого нету. Место, но нету его. У топос. Ну, конечно же, мы ведь не только философ. Я сказал, что философ мыслит в утопосе, но не философ мыслит в утопосе. Сами эти вещи находятся в утопосе. Ну, помните, я вам доказал существование как необходимые условия других вещей, существование возможного человека. То есть некой пустоты, напряженной пустоты, которая тем действительнее и тем эффективнее, чем неопределеннее, то есть чем она пуще, чем она более пустая, ну, тем она более пустая. Тогда действует. Я на прошлой лекции ввел два условия. Условия экрана и условия личности. Или, что одно и то же, возможного человека или пустоты. Личность – это есть пустота. А если уже что-то, то уже не личность, а нечто классифицируемое, являющееся элементом номенклатуры и так далее, так далее. Значит, мы все-таки имеем дело с утопосом, когда имеем дело с возможным человеком. И в этом смысле ничего страшного нету сказать, что, скажем, Фурье утопист или Пруст утопист. Он утопист, Пруст, конечно, образом, который не изложен в самом романе, а является его каким-то окружающим сам роман условием. В самом романе описан опыт избавления от эгоистической любви, от эгоистического «я», но внутренний движущий идеал этого, идеал утопоса, текстом романа не изложен. Он только обозначен одним словом – реальная жизнь. Истинная жизнь или жизнь по истине. Она и одновременно совпадает с тем, что я назвал утопосом. Сейчас я вам приведу один простой пример, чтобы мы понимали, о чем идет речь. В диалогах Платона есть такое место. Я потом вспомню, посмотрю специально у себя, где какой это именно диалог, а сейчас я вспомнить этого не могу. Есть такое место, где тоже Сократ, по-моему, разговаривает. Ну, Сократ – герой не всех диалогов Платона. Разговаривает с собеседником, они разговаривают о природе государства. И вдруг там, значит, говоря о природе государства, значит, Сократ делает такой ход, то есть Платон устами Сократа, что, значит, он что-то описывает, и собеседник спрашивает его: слушай, о каком же ты государстве говоришь? Поскольку ты перед этим сказал, что я имею в виду не это государство, греческое государство, какой-то из полисов, одно из греческих государств, а имею в виду мою родину в моем диалоге. В моих словах я имею в виду мою родину. Так вот ты это сказал, что же ты имеешь в виду? Не имеешь ли ты в виду ту родину или то государство, не то, которое, в котором ты реально живешь, а то, которое возникает в твоем разговоре? Повторяю, то та родина или государство, которое возникает или существует, пока ты говоришь. И когда ты говоришь. Реальностью Пруст называет такую жизнь, которая существует внутри и посредством непрерывного письма. Письма, конечно, не в буквальном смысле этого слова, буковки выводить на бумагу, а вот в смысле текста сознания. Я несколько раз разными путями попытался вам определить, что такое текст, текст сознания, текст вообще и так далее. Имея в виду некоторые топологическое устройство содержательности сознания, движение внутри которого индуцируются какие-то реальные события и состояния. Вот та реальность, которая индуцируется так, Платон называет моей родиной. Не этим государством, которым, а вот то, что в разговоре, ну, существует. И если добавить еще непрерывность к этому разговору, то в этой непрерывности будет происходить соединение, как соединение в реальности, соединение между силами, а не в повседневной жизни, в которой действует поток, который разбрасывает на бесконечность, делает, устремляет все в хаос, потому что сделает все одно похожим на другое. Ну, скажем, адета совпадет со своим образом. Похожим будет, сотрется разница. И идет размножение инертных вещей, которые не оживляются, не восстанавливаются. То есть хаос. Значит, противостоящим хаосу является вот что-то, что мы теперь поймали как образ написания или непрерывного письма, или непрерывного написания, и одновременно как образ, тот же самый утопический образ возможного человека, уже я заменю другим термином, а именно, который я вводил, неизвестная родина. Помните, в самом начале я определял всю топографию, скажем, романа Пруста следующими словами. Я говорил, что есть сторона Бьермантов, есть сторона Хегеля. Да. Сторона Свана, сторона Бьермантов. Или сторона Мезегризи, сторона Бьермантов. Значит, сторона Свана и сторона Бьермантов. И вот мы движемся мимо. Но в действительности есть еще одна сторона, а перечисленные мною стороны являются как бы концентриками той стороны, которая тоже является героем романа. Это сторона неизвестного. Сторона неизвестного. И поэтому в целом, если можно, скажем, лучше, скажем, в русском переводе первая часть переведена так, в сторону Свана, по-моему, да? В сторону Свана, да? Как? По направлению к Свану. Да. А лучше переводить, конечно, в стороне Свана. В стороне Свана. Это, кстати, больше соответствует французскому названию. В стороне Свана. Потому что в французском названии «Du côté de chez Swan» там отсутствует оттенок направленности, направления, то есть движения. Там статично, то есть в стороне Свана. Ну, в какой стороне, то в русском языке можно употреблять, и поэтому это можно. В стороне Свана. В стороне Германтов. Так вот, в стороне неизвестного. То есть, ну, утопоса. В этом смысле слова. Утопос не как нечто, что там где-то. Вот есть мир наш здесь, а утопос там. Нет. Как возможно человек пронизывает нас вертикально здесь, в этой жизни, так и неизвестная родина пронизывает наши родины здесь, в этой жизни, а не где-то, где-то там, отделенные от этой жизни, от этой родины, например, нашей смерти. Например, мы умираем и переселимся с крылышками и так далее, в какую-то неизвестную, неизвестную благостную и так далее, родину. Нет. Такую философию или такое представление Чаадаев в свое время называл философией гробовщика. Имея в виду, говоря одному своему другу так, что вы представляете, что нас от той жизни отделяет лопата гробовщика. А на самом деле в каждом дне нашей жизни есть та жизнь, и задача состоит в том, чтобы эту жизнь уничтожить. То есть жизнь неподлинную. В этой жизни. Вот о чем идет речь. Так вот мы снова приходим к реальности, к утопусу, и получаем следующую красивую фразу прустовскую, что в каком-то смысле это относится, он относится к художнику, а я скажу, отнесу ее широко, к художнику, философу, гражданину, то есть всякому человеку, как человеческому лицу. А лицо не может не быть, не содержать в себе, не содержать в себе элементы философии, элементы гражданственности, элементы героические и так далее, это в каждом человеке есть эта субстанция. Так вот, Пруст говорил так, что художник является гражданином неизвестной страны. Он так определял Вот мы часто слышим там, что Толстой любил Россию. Как будто вот есть Россия, есть Толстой, и Толстой, ну, спасибо ему, любил Россию. Или Важа Пшавела, патриот Грузии. Значит, есть Грузия и есть Важа Пшавела. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Во-первых, не Грузия его родина. Во-вторых, Важа Пшавела и есть Грузия, то есть возможная Грузия. И у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом. А мы автоматически, поддаваясь патриотической демагогии, у которой есть свои задачи и цели, вполне понятные задачи государственного управления, но они никакого отношения к тому, как устроена наша духовная и душевная жизнь, не имеют. И поэтому нам нужно всегда находить места, где мы должны Цезарева отдавать Цезарю, а Богова – Богу. Для этого, как вы понимаете, Цезаря не отменяют. Просто Цезарю отдают Цезарева, а Богу – Богову. Для этого их нужно различить в самих себе. В том числе и в вопросах патриотизма. Так вот, мы, значит, получили прекрасную формулу у Пруста, что есть художник, есть гражданин неизвестной страны. И поэтому к нему не относятся проблемы, что он должен любить родину свою. И так далее, так далее. Но дело в том, что это одновременно определение всякого человека. Это определение того, что я называл возможным человеком. Вот то, что я называл возможным человеком, есть, конечно, гражданин неизвестной страны. И каждый из нас в той мере, какой нас вспыхивает и проявляет себя личностное начало, мы, конечно, граждане неизвестной страны. Конечно, она очевидна, вот, то есть они и этих стран ровно столько, сколько нас самих, если мы нырнули в свою личностную субстанцию, столько же, сколько нас. И в то же время она одна. Вот это вот нечто вроде такого множественного абсолюта, что, казалось бы, является противоречием в терминах. Но это, наверное, все-таки такая отвлеченная истина относительно нашего исторического и нравственного и духовного устройства. Если вы помните, в Евангелии, вернее, чаще эти сцены уже в Евангелии есть, но они уже чаще и подробнее обрисовываются и повторяются в посланиях святого Павла. Всегда там эпизод, когда с воскресением Христа Святой Дух опускается на людей, на окружающих. Там очень часто описывается один забавный такой штрих в этой ситуации. Все эти люди, на которых опустился Святой Дух. Ну, Святой Дух – это просто ведь символ, означающий необходимость отвлечения от предметной формы истины, чтобы услышать истину. В том числе нужно отвести от предметной формы явления Христа. Он же явился как человек. Но чтобы понять истину, эта форма должна уйти. И вот форма ушла, он воскрес как дух, и он овладел другими, и все заговорили, я, по-моему, приводил это вам пример, заговорили на своих языках. А говорили одно. Но эти языки не имели общего друг с другом ничего. То есть, говорится следующее, что есть некое одно, состоящее из частиц, каждая из которых не имеет ничего общего с другой, но является частицей одного. То есть нельзя к тому, что в них одно, нельзя прийти путем выявления общего, то есть путем сравнения. Они сами несравнительны, абсолютно уникально выделены и отделены, и являются тарабарщиной. Почему являются тарабарщиной? Почему? Да по одной простой причине. Ведь Пруст сказал, никто не хочет отдать свою душу, потому что душа и есть в человеке то, что только его и непонятно. Еще. Он с этим имеет дело, как призванный договорить, довести. И пока ты не договорил, не довел, не дореализовал, ты это никому не можешь об этом ни рассказать, ни тем более никому отдать. То же самое вот и в этих уникальных тарабарщинах каждого из нас, но тарабарщинах, очевидно, одного. Вот этот парадокс нам, я хотел сказать, нам надо было бы уловить, но, наверное, уловить это почти просто невозможно. Ну, с ним просто считаться и жить, как бы если бы он действительно был бы доказан и справедлив. Ну, давайте als ob, говорят немцы, als ob договоримся, что это так. Но, может быть, если мы так договоримся, и вы договоритесь сам, каждый сам с собой, то будет, наверное, другие вещи будут понятнее. И, во всяком случае, наши претензии к миру и к другим людям изменятся. И главное, что мы тогда перестанем жить в мире, в котором есть виновники и в котором есть награждающие инстанции. Жить в реальной жизни – это жить в мире, в котором нет виновников твоих бед и нет награды. И нет награды за какие-то твои достоинства и заслуги. Вот давайте сегодня на этом кончим.